Де Боль искал в его учении свое, и, как ни странно, нашел. Что же он нашел? Один из принципов Бергсона гласил: «Жизнь так богата, что нет категории мышления, которая бы прямо соответствовала явлению жизни». Из этого следовал вывод: руководство к действию — не учение, а собственное «я», при этом самый совершенный инструмент — не ум даже, а сочетание ума с тем подсознательным, что способно породить интуицию. Система взглядов, в основе которой лежит столь зыбкий принцип, как интуиция, не может быть мировоззрением, поэтому марксист Михайлов, как утверждают люди сведущие, спросив генерала, как бы он решил энный вопрос в одной ситуации, второй и третий, поставил достаточно точный диагноз: у него нет мировоззрения. А наш Бышошин сказал: отсутствие мировоззрения тоже мировоззрение, неожиданно съязвил покладистый Багрич. А что бы я сказал в этом случае сам, господин полковник? Отреагировал Галуа, устремив веселые глаза на Багрича. Багрич смешался, а невозмутимый Грабин тут же парировал: господин полковник еще скажет свое слово. Ну что ж, нам будет интересно мнение господина полковника, нашелся Галуа и продолжал: мне трудно сказать, как добытое у Бергсона было реализовано, если иметь в виду главный идеал — Францию, но смею думать, что де Голь сообщил этому понятию свой смысл. При этом и иезуиты, и Бергсон тут играли не последнюю роль. Надо отдать должное де Голю. В его военном подвижничестве был свойственный иезуитам элемент самоотречения. И в том, как он учился в Сент-Сире, и в том, как он отслужил обязательный для сирока год в нелегком качестве рядового, и в том, с какой самоотверженностью он сражался в Первую мировую войну, заслужив орден почетного легиона, и в том, как он готовил побег из плена через своеобразный тоннель, и только скала остановила его, и в том, как он легионером сражался против Красной армии, не так ли? Неожиданно подал голос Багрич, он не заставил себя долго ждать, его удар был неотразим. На какой-то миг Галуа вдруг онемел. «Ваша правда!» — сказал он, овладевая собой. «Ваша правда, но в оправдании де Голля надо сказать, что тут он был дезинформирован, полагая, что большевики вместе с немцами, и он, де Голль, сражается не только против красных, но и против немцев. Даже не столько против красных, сколько против немцев. Не думаю, чтобы он ставил себе в заслугу этот эпизод своей жизни». «Но орден он принял за доблести в Польше», — вопросил Багрич. Он был неумолим. «И орден вряд ли ставит себе в заслугу», — ответил Галуа и не без робости посмотрел на советского военного. Отныне он внушал ему уважение. «Был такой грех, был, и никуда тут не денешься. Был. Был так был», — согласился отходчивый Багрич. «У нас иного выхода нет, как простить его. Хотя помнить и это надо. Если бы вы не заговорили об этом польском эпизоде, я бы, пожалуй, сказал сам», — вдруг признался Галуа, глядя на Багрича. Не очень-то просто было ему выйти из положения, в которое он неожиданно попал. Но, кажется, он нашел выход. «По-моему, де Голлю не дает покоя этот польский эпизод. Ему даже кажется, что русские сдержаны по этой причине. Не думаю, что многое из того, что он делает для взаимопонимания с Россией, определено этим, но известное беспокойство тут есть. Если же говорить о сущности де Голля сегодня, то, как мне кажется, он лучше относится к России, чем к Великобритании, тем более к Штатам, хотя логичнее было бы обратное». Галуа оглядел гостей не без укоризны. Их бокалы остались полными, в то время как бокал Галуа был осушен. Он, не торопясь, наполнил свою емкую посудину и поднял, дождавшись, пока это сделают другие. «Господин Галуа полагает, что теперь, когда он так заинтересовал нас своим рассказом, мы не разбежимся?» — спросил Бетиков, смеясь. Он ждал от Галуа обещанного — встреча с де Голлем. «Именно», — поддержал Бетикова Грабин. «Мне даже кажется, что наш рассказчик сейчас поднимется из-за стола и, сказав: продолжение следует, сядет в машину и едет в Лондон, не так ли?» Голова довольно улыбнулся. Слушателям определенно был интересен его рассказ. «Пожалуйста, я продолжу, тем более, что я не рассказал еще о разговоре, который был у меня вчера. Не знаю, право, к счастью или несчастью, но судьба уготовила мне своеобразное амплуа. Русские видят во мне француза, а французы русского. Очевидно, беседуя со мной, Деголь руководствовался обстоятельством, которое определено моим своеобразным положением. Французы видят во мне русского. И серьезно полагают, что в беседах с ним я едва ли не представляю Кремль. По крайней мере, они почти убеждены. Все, что они скажут, я не премину сообщить русским. Поэтому что-то говорится специально для того, чтобы узнали русские?» — спросил Бекетов с тем спокойным безразличным видом, который должен был как бы не обнаруживать иронии, а на самом деле обнаруживал ее в полной мере. Раздался смех, и голова смеялся больше остальных.